Я в одним openyoga.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Я хочу поговорить о приватизации сознания. Значит, вот такая вот очень интересная аналогия, которая почему-то у меня сейчас в голове вертится. Когда я был юн и полон надежд, моя родина, СССР, начала рушиться. Рушиться она начала. И до сих пор, вон, ужас. Так вот, значит, эти самые ушлые дельцы решили провести приватизацию. Смысл был только лишь один. Значит, распродать родину и всех включить в долю. Это такой есть анекдот, почему какая-то самая мафиози, когда кого-нибудь пристрелят, долго, значит, эти самые анекдоты рассказывают над трупом, да? Вот, чтобы потом никто не сказал, что он был это самое ни при чем. Так вот, вот началась приватизация в Советском Союзе, там пораздавали ваучеры, типа ты сейчас получишь свою долю, а по сути дела эти самые большие воры и бандиты решили все себе присвоить, а народу сделать видимость, что вот тоже у них что-то в руках есть. Конечно же, это вызвало тогда мое бурное возмущение и отказ. Я вообще сказал там всем родителям, чтобы ко мне с этими ваучерами даже не подходили. Родину распродают тут, значит. Ну, мы видим, что из этого получилось в дальнейшем, да? Но я сейчас не про это. Это вот был тектонический сдвиг. Кто-то тогда, значит, это самое, сказочно обогатился. Ну и долго можно про это говорить. Вот сейчас во всем мире наблюдается аналогичная ситуация такая, но уже такая, как бы, я не знаю, это с плюс, с знаком плюс или знаком минус приватизация. Приватизация сознания. Смысл заключается в следующем, что если раньше рычаги средств массовой информации были в руках либо, значит, правителей, либо мафиози каких-то, либо каких-то там скрытых вот этих, этот, как в Америке их любят называть, deep state, глубинное государство. То есть, если ты контролируешь средства массовой информации, ты, по сути дела, контролируешь все. И очень цепко достаточно за этим всем следили и продолжают следить. Но вот беда, одно они учли, значит, эти наши рептилоиды, друзья. Ну, я все в кавычках, потому что, знаете, иногда вот такие всякие анекдоты рассказываю, кто-то их в реально, да, то есть. И что сейчас поменялось, друзья? Поменялась одна вещь. Прикладная математика. Вы помните, что цивилизация наша развивается благодаря математике. Сперва математика, новые какие-то достижения, затем они обрастают технологиями. Эти технологии в первую очередь IT. IT это прикладная математика, а они добираются до обычной жизни, и мир стремительно меняется. То есть вот старые правила игры начинают на глазах рушиться. И это дает шанс вам как-то выживать среди, что называется, акул. Или такая вот, по-разному всякие называются эти стратегии. Вот модно одно время была стратегия, бизнес-стратегия Голубого океана, что вот, мол, где надо в какой-то из Кровавого океана конкуренции, убийств искать что-то новое. Так где ж ты его найдешь, если ничего не меняется? И вот тут в этом отношении наука позволяет нам, в общем-то, преодолевать скотство. И правила игры меняются. Так вот, что мы сейчас с вами имеем? Сейчас мы с вами имеем совершенно уникальную ситуацию, что по силе воздействия один человек начинает сравниваться там, с какой-нибудь там компанией CNN или еще с чем-нибудь. Один человек может влиять на этот мир сопоставимыми усилиями, как до этого только большие корпорации. Значит, что мы видим? Мы видим просто катастрофическую переформатирование рынка, то есть в первую очередь бизнес-модели, в первую очередь в обычной жизни на глазах гигантские корпорации начинают разоряться, более того, ниоткуда взявшиеся люди или мелкие какие-нибудь компании богатеть. Вот такое перераспределение благодаря науке. И вот сейчас вот идет вот эта вот как бы приватизация сознания, если раньше средством, ну, сознание людей контролировали средства массовой информации, то сейчас фактически такой очень небольшой период времени, я не знаю, чем, правда, это все закончится, каждый из вас может быть таким фактором, влияющим на мир. Значит, в первую очередь сейчас это все, что касается обычного бизнеса. Если ты, что бы ты ни делал, если тебя нет в телефоне, если тебя нет на экране там ютубов и прочего-прочего, тебя нет на свете. Потому что твой конкурент, который сделал все это то же самое, он побеждает, он богатеет, он выигрывает, ты все теряешь, тебя никто не знает, денег меньше, ты разоряешься. Сейчас вот это вот, знаете, вот просто по нарастающей прет, это начало доходить до всех, все, значит, и хорошие люди, и жулье откровенное, и приличные люди, и неприличные, все, до кого доходит это сейчас мысль, пользуются этим хайпом, как это, приватизируют себе кусочек сознания, некоторые там сказочно на этом могут разбогатеть, некоторые так чуть-чуть, но в любом случае, если ты хоть что-то делаешь и не рассказываешь о том, что ты делаешь, ты в очень плохом состоянии, у тебя дела будут все хуже, хуже и хуже. Вы помните, нет двух вселенных, нет отдельной вселенной йоги, и отдельная вселенная, значит, бизнеса, отдельная вселенная обычных людей, отдельная вселенная небожителей. У нас единая вселенная, единый мир, и законы, управляющие этой вселенной, едины. Поэтому очень часто встречается вот такая очень большая проблема в йоге, когда приходит в йогу человек и ничего не хочет делать. Он думает, что если он там подумал о хорошем, всем станет хорошо. Если он уже теперь такой духовненький, то все, мир поменяется. Нет, это мир свободы, хочешь что-то сделать, надо здесь что-то делать. Поэтому я обращаюсь в первую очередь для преподавателям йоги, которые себе зарабатывают на кусок хлеба преподаванием йоги. Я в очередной раз хочу к вам обратиться. Если вы не будете сейчас о себе рассказывать в разных форматах, длинные видео, короткие видео, какие-то послания и так далее, у нас это все уже давным-давно отработано, помните, каждую неделю надо выкладывать на форуме отзывов что-то о себе, значит, и так далее, да, вы-то, собственно, подготовлены к этому новому явлению, но что вы демонстрируете? Вы демонстрируете в подавляющем большинстве поразительное нежелание пользоваться новыми возможностями. Вот прям надо заставлять, чтобы каждую неделю публиковали отзыв, чтобы что-то снимали и так далее, и так далее. Вот, то есть как с малыми детьми, малые дети не хотят учиться, не хотят решать задачи, хотят бездельничать и так далее, и так далее. И вот приходится, что называется, вкрадчиво просить, вкрадчиво увещевать, убеждать и так далее, и так далее, и так далее. Но вопрос в том, что когда-то вы все учились читать и писать. Вы не хотели этого делать, было тяжело, лучше там бегать и прыгать, чем ходить в школу. Но ваши мама и папа настояли, и вы сейчас умеете читать и писать, и вы даже об этом не задумываетесь. Да, вы получили этот навык. Представьте, если бы вы сейчас не умели писать и читать. Какие ваши хотелки, какая ваша жизнь? Вы бы вообще были на обочине, понимаете, цивилизации. Не было бы вас, понимаете, вот здесь не сидел. Вот, к сожалению или к счастью, мир сейчас требует от вас нового навыка. Это умение себя снимать и выкладывать. Чем чаще, тем лучше. Для преподавателей йоги, повторяю, у вас пустые залы. И залы будут оставаться пустые, пока вы не будете рассказывать о себе миру. Люди к вам не придут, люди о вас не знают, люди вас боятся. Люди вас боятся, они не склонны приходить, кого они не знают, они будут приходить того, кого знают. Откуда они узнают? Они включат всякие эти инстаграмы, ютубы или чего там еще было, есть и будет. И если там они вас увидят, они будут привыкать долго, потом они к вам придут. Если они вас не увидят, соответственно, привыкать не будут и не придут. Все, на этом все заканчивается. Значит, надо переламывать себя, что называется, об колено и учиться иногда совершенно идиотским вещам, как то вот доставать камеру, телефоны, значит, штативы, их ставить. А, не хочу, а потом, а зачем? Или микрофон, без микрофона вас слушать никто не будет. Даже вот я говорю сейчас микрофоном эхо, тут вообще, ну, как правило, все не очень хорошо. Вот, потом, если нет микрофона, максимально близко к говорящему, максимально близко, в упор, ничего страшного, говорящий простит, что называется, да, Вот, вот эти вот навыки, как маленькие дети, ходить они учатся. Посмотрите, как они сперва, вот вы тоже сперва ползаете, потом вы должны научиться ходить. Да, тяжело, да, не хочется, да, надо себя заставлять. Вот, но деваться некуда, мир поменялся, мир идет вот в эту сторону. Будете в эту сторону идти, значит, и людям поможете, и себе поможете, и всему прогрессивному человечеству. Будете в томастическом состоянии ничего не делать, это мир, мир свободы, имеете право. Но потом не удивляйтесь, что мир как-то обошел вас стороной, не веселится, а вы где-то на обочине у разбитого корыта, все плохо, никого нет, людей нет, востребованности нет, а вы такой гордый, но тупой, да? Вот, сидите, сидите и радуйтесь. Поэтому помните, если вас нет в телефоне, вас нет на свете. Понимаете? Да, если вас нет на свете, никто к вам на занятия йогой не придет. Если вы каждую неделю не выкладываете форум отзывов, отчет, значит, вы не вырабатываете привычку. Вы сами себя потом накажете. Мы в открытой йоге, открытая йога как такая большая семья, все старшие как родители. Мы видим все ошибки, которые мы сделали сами в свое время, и мы пытаемся не допустить, чтобы вы их повторяли. Вы же, конечно, как маленькие дети, вообще нет хуже, чем такой, знаете, ребенок пубертатного периода, у него там на все свое мнение, он сам себе это самое сусам и все сам делает, да? Поэтому слезно прошу вас. Форум отзывов обязательно, что-то писать даже вот потом. Осваивать все площадки. Чем больше площадок вы освоите, тем лучше и проще. Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.